Кивнув, Джен выбралась из кресла и, цепляясь за все, что только можно, стала пробираться туда. Вертолет снова стало швырять. «Пристегнись там!» — завопил Мазур, обернувшись к ней. «Вон, есть ремни! А то как швырнет!» Замолчал, прикусив язык, да так, что из глаз посыпались искры. Эта очередная воздушная яма подвернулась на пути. Впереди вздымались сопки, и их вершины были укутаны густыми серо-белыми облаками, не способными подняться выше. Хреновато, вмажешься, только брызги полетят. Стиснув зубы, Мазур поднял машину выше. Мгла вокруг сгущалась, но приходилось лезть вверх, вверх. Далеко не всеми приборами он умел пользоваться. Тут уж было не до изысканности. Летишь, не падая, и ладно. Очень может быть, профессиональный летчик давно бы уже отказался от столь безумного предприятия и пошел пешочком, но у Мазера не было профессионально поставленного страха перед окружающими опасностями. И он, вцепившись в рычаги, забирался все выше, одержимый лишь некой фаталистической решимостью. Дождь заливал лобовое стекло, в кабине потемнело, все лампочки и светящиеся циферблаты обрели невыносимо яркие колера. Покосился назад. Джен пристегнулась к боковому диванчику и, цепляясь за его спинку, старательно таращилась в окошечко, вряд ли способная что-то разглядеть в такой каше. Ничего, в том же положении находится и погоня. Хватит, пожалуй, лезть за облака. Нет здесь сопок высотой в 3 километра. Мазур перешел в горизонтальный полет. Право слово, можно собой чуточку гордиться. Машина тянет, отнюдь не собираясь пока что повторять подвиг Икара. Вот только при такой скорости запас горючего тает, что твоя Снегурочка. Накаркал. Тряхнуло так, словно великанское ручище. Сцапав вертолет за хвост, попыталась использовать его вместо теннисной ракетки. Картина Брейгеля. Вокруг тишина и благолепие, а у бедного Икарушки только ножки торчат из воды. Стиснув рычаги, Мазур выровнял машину и несся дальше во влажной полутьме. Слева вспыхнул огненно-ветвистый зигзаг молнии. Все вокруг озарилось пронзительно зыбким сиянием, словно перенеся на миг в иной нереальный мир. Еще одна молния, справа. Мазур шел по прежнему курсу, потому что ничего другого и не оставалось. Всякое представление о времени исчезло. Справа на приборной доске светился циферблат, но Мазур, поглощенный борьбой с подступившей со всех сторон грозой, смотрел на него, не видя, не в силах понять, что означает положение стрелок. Не было времени это вспоминать. Он вздрогнул, выпучил глаза. Прямо за лобовым стеклом, по едва выступавшему капоту, или как он там зовется, слева направо, вопреки порывам ветра, катился ярко-малиновый шарик, размером с теннисный мяч. Плыл неспешно, словно бы игриво, едва касаясь зеленой обтекаемой поверхности. Мазур впервые в жизни видел шаровую молнию и лихорадочно пытался вспомнить, чего от нее ждать. Кажется, она может и проникнуть в салон, а еще взрывается, когда ей самой захочется. Он превратился в статую, сжав рычаги, вел машину по прямой, каждый миг ожидая взрыва, снопа искр, пламени. И не сумел заметить, как исчез светящийся шарик, жуткий и прекрасный. Странное ощущение, невыражаемое в словах, на миг подмяло его волю. Но вспомнив, что когда-то читал о чем-то подобном, о странном, чуть ли не гипнотическом действии шаровой молнии на человеческое сознание, усилием воли вырвал себя из наваждения, удерживая машину на прежнем курсе. Светом по глазам ударило так, что показалось, будто угодил под луч мощного прожектора. Машина рыскнула, Мазур секунд 10 вел ее вслепую, смаргивая слезы. Да и потом перед глазами еще долго плавали разноцветные круги, но главное он видел. Вертолет выскочил из грозы, из непогоды. Справа, слева, повсюду еще висели серые клочья, но их становилось все меньше. Светило яркое солнце, ослепительно голубело небо. Вертолет несся высоко над зеленой тайгой, кое-где прерывавшейся белыми пятнами березняка, уже потерявшего листву. Мелькнула серая ниточка неширокой реки, мелькнули хаотически разбросанные буро-зеленые многоугольники. Лишь потом, когда они остались позади, Мазур догадался, что видел поля вокруг какой-то затерянной в тайге деревни. Сзади послышался ликующий вопль. Обернувшись, Мазур узрел, что напарница прямо-таки подпрыгивает, пристегнутая широким ремнем, в приступе вполне понятной дикой радости от того, что весь этот ужас кончился. Самому хотелось орать, но сдержался. Сурово ткнул пальцем, указав, чтобы не отвлекалась от своих прямых обязанностей взад смотрящего. Сверившись с компасом, он убедился, что не так уж и отклонился от намеченного курса. Румбов 10 восточнее, но не более того. Вытер лицо рукавом бушлата, оказалось, оно было мокрехонько от пота. Ну вот, началось. На кремовой панели мигала красная лампочка, наглядно свидетельствуя, что горючего осталось минут на 10, а ведь нужно еще приберечь сколько-то на посадку. Терять было нечего, и Мазур выжил максимальную скорость, немного снизившись, высматривая место для посадки. Увы, тайга лежала сплошным темно-зеленым ковром. Нет, вон прогалинка. И еще. Это сверху они крохотные. А на деле можно скачки устраивать не хуже, чем на ипподроме. Черт, опять пошла чищоба. Сзади послышался свист. Джен показала ему 2 оттопыренных пальца. Потом большим и указательным изобразила зазор в 0,5 сантиметра. Ага, сообразил он. 2 вертушки на хвосте, и они пока еще кажутся крохотными, значит, далеко. Пора решаться, а то снова пойдет чищоба. Мазур крикнул: «Все, двигай сюда, садиться будем». Она почти моментально оказалась на соседнем сиденье, громко предложила: «А если подпустить поближе и из автомата?» «Это тебе не боевик», — рявкнул он. «У них автоматы тоже есть, не мешай!» И принялся манипулировать рычагами. Вертолет вихлялся, то и дело проваливался вниз. На миг наступала невесомость. Это Мазур мчался к облюбованной поляне на всей скорости, пытаясь одновременно погасить высоту. И это удавалось ему плохо. Машина на такие номера не рассчитана. Вертолет в пикирующий бомбардировщик не превратишь. Но вот, наконец, машина отвесно пошла вниз. Вершины окружающих елей ожесточенно мотались, словно трава под ветром. С земли взлетел вихрь сухих листьев. Посадка получилась халтурная. То ли у Мазура недоставало умения, то ли он в спешке махнул рукой на качество в пользу спешки. Вертолет ощутимо хряпнулся оземь. Под полом даже хрустнуло что-то. Нет, ухитрился не подломить стойки колес. То, что сверху казалось чащобой, обернулось, в общем, скорее редколесьем. В таком лесу от вертолета не спрячешься. Но переигрывать было поздно. Забросив за плечи рюкзак, Мазур схватил автомат, протянул руку Джен, помог ей выпрыгнуть. Лопасти двойного винта еще затухающе вращались, они кинулись в тайгу по выбранному Мазуром курсу. Вертолетов еще не слышно. Мазур глянул на часы. Тьфу ты! Летели 40 минут и оказались от заимки 100 километров, если грубо прикинуть. Нет, учитывая скорость, все 150. Джен шарахнулась. Мазур, опередив ее на шаг, отбросил ногой длинную толстую змею, светло-серую, с желтоватым брюхом, не успевшую вовремя убраться с дороги. Она пролетела по воздуху, извиваясь, словно бьющийся в падучий знак бесконечности, шумно шлепнулась в мох, заструилась прочь. «Она не ядовитая», — сказал Мазур, добавил по-русски, не зная, как перевести. «Даурский полос, желтопузик». «Вон еще одна». «Ничего», — сказал Мазур. «Говорю же, они безобидные совершенно. Бежим. Нужно отбежать как можно дальше, прежде чем они сядут». Вынул из набедренного кармана флакончик с аэрозолем, пустил за спину туманную струю, оседавшую тончайшим невидимым порошком. Могли прихватить с собой собаку. Хотя он притворялся перед самим собой, будто ему тогда почудилось. И пластмассовые коробки на носу вертолета вовсе не датчики, позволяющие безошибочно засечь человека в тайге. Но трезвый и холодный профессионал, неустанно бдивший в нем, напоминал: «Ты, братец, пытаешься самого себя выставить идиотом. Сам ты, отправляясь в такую вылазку и располагая нешуточными возможностями, неужели не распорядился бы оборудовать хоть один вертолет должным образом?» «То-то. Еще полос. И еще. Митинг у них, что ли?» «Нет. Но до чего редкая здесь тайга, и некого винить, кроме самого себя». Шум вертолетов нарастал. «Отдай револьвер!» — вскрикнула Джен, уже не обращая ни малейшего внимания на трех здоровенных полозов, расположившихся на сиесту между двумя елями на солнышке. Перепрыгнула через одного, миновала второго, а третий успел убраться в кусты со всей возможной скоростью. «Толку тебе от него!» — пропыхтел Мазур, старательно, с редкими интервалами, прыская на их следы антисобакином. «Толку-то против автоматов! Потом отдам, если подопрет!» Шум вертолетов накатывался свистящей волной. Судя по звукам, они шли на бреющем. Вот у них-то вполне возможно был локатор, и место приземления смогли зафиксировать точно. И тут Мазер увидел это первым. Через секунду Джен слабо вскрикнула, ее инстинктивно швырнуло в сторону, но Мазер успел удержать девушку на месте и остановился. В забубенной головушке, привыкшей искать из безумных ситуаций еще более безумные выходы, забрезжила идея. Справа, похоже, не так уж давно, рухнула гигантская ель. Судя по торцу высоченного ствола, дерево одряхлело, прогнило и особенно шквального порыва ветра не вынесло, рухнуло, вырвав разлапистые корни из песчаной почвы, после падения переломившись у комля. Образовалась огромная яма, над которой сюрреалистической статуей осьминога вздымался выворотень. Яма была почти вровень с краями, заполнена даурскими полозами. Казалось, там тяжело колышется серовато-желтая жидкость сродни ртути, ведьминское загадочное варево. И вокруг змей было несметное количество. Висели на корявых корнях выворотня, конвульсивно изгибаясь, лениво ползали вокруг, прямо-таки переплетаясь в диковинные узоры. Прикинуть на глазок — пара сотен, а то и побольше. Все это шевеление от дикой непривычности, которого рябило в глазах, происходило беззвучно над поверхностью кишевшего в яме клубка. Порой появлялись узкие приплюснутые головы, качались, дергались, сталкивались. В детстве Мазур дважды видел в тайге нечто подобное. Один раз с такими же полозами, второй с гадюками. Только змей там было раз в 20 поменьше. К брачным играм такие сборища не имеют никакого отношения, ни сезон. Змеи просто-напросто сползаются со всех окрестностей. Сутки или двое это загадочное сборище копошится на выбранном по непонятной причине месте. А потом часть расползается, часть устраивается клубком на зимовку, запрятавшись поглубже под слой мха. Почему так происходит? Что это за ассамблея? никто не знает. А может, знали когда-то, но забыли. В тайге случается подобное, простое на первый взгляд, но нынешним людям совершенно непонятное. «Ты что?» – прошептала Джен. Мазур молча показал ей пальцем на яму. Потом сказал: «Никакой детектор не отыщет», и вновь плеснул аэрозолем. Она тихонько пятилась, успела отодвинуться шага на три, но Мазур накрепко сгробастал за кисти. Легонько подтолкнул к яме, к ведьминому вареву. Джен упиралась, но совсем слабо, словно видела кошмар и не могла проснуться. Прошептала: «Не могу, умру». Некогда было играть в галантность. Мазур отвесил ей парочку хлестких пощечин с правой, с левой. Немедля выхватил нож, приподнял подбородок жутко иззубренным обушком. «Зарежу, сука!» — выдохнул он на великолепном штатовском сленге. «Запарю, как трахнутого опоссума. Только кишки поползут. Марш! Иначе обоим крышка. Кому говорю, мокрощелка стебанутая?» Пошла вперед и тычком кулака в шею швырнул к яме. Пожалуй, он был страшен, судя по белому, как стена, лицу, Джен и зрачкам, расплывшимся во всю радужку. Тряхнув ее как следует, Мазур ощутил, что она стала безвольной, как кукла, и, не теряя времени, подтолкнул к яме, не глядя под ноги, наступая толстой подошвой на устилавших подступы полозов. Взметнувшаяся от боли змея, словно кнутом, хлестнула его по ноге мускулистым телом. Мазур отшвырнул ее ногой. Заламывая, попытавшийся все же отпрянуть Джен руки за спину, толкнул к краю ямы. Нахлобучил ей шапочку на глаза и нос, чтобы дышала ртом и ничего не видела. Сам поневоле задержал дыхание, обхватив ее за плечи и опуская в это переплетение скользкое копошение серо-желтых, извивавшихся змей, напоминавших некоего осьминога, с тысячей и одним щупальцем. Девушка погрузилась по пояс и вдруг провалилась с головой. Мазур кинулся следом, словно прыгал в воду солдатиком, испытав ни с чем не сравнимые чувства. Казалось, смесь всех эмоций и чувств, какие только существовали, плескалась под черепом. В глазах моментально потемнело, дышать стало тяжелее, но удушья все же не было. Скорчившись, прижимая к себе согнувшуюся, вжавшуюся лицом в коленки Джен, под наплывающий шум вертолетов, он сидел скрюченный, придавленный, живой, почти не обеспокоившейся тяжестью грудой сплетенных змей. Лишь в первый момент они задвигались чуть возбужденнее, а потом опять притихли, лениво шевелясь. Те, кто был подальше, вряд ли и узнали о вторжении особей иного вида. Он хотел надвинуть шапочку поглубже, но руки уже не мог поднять, придавленные изгибами и кольцами. Змеи, хладнокровнейшим образом, включив их с Джен в число участников сборища, задевали хвостами по лицу, прижимались к щекам скользковатыми телами, используя сидящих на корточках людей как дополнительную опору. На человека они никогда не охотились, и человек на них давно уже не охотился, еще в каменном веке, перейдя на более вкусную дичь. А расползаться подальше от незваных гостей змеям не велел тот же могучий и неизвестный инстинкт, что собрал их в яме на загадочные посиделки. И они к присутствию чужих отнеслись, можно выразиться, философски. Телепатии не владели и потому не могли узнать, сколько их сородичей Мазуру довелось сожрать в жизни. Лишь изредка зажмурившие глаза, Мазур чувствовал, как по кистям рук, по щекам, по всему лицу, словно бы проводит липкой широкой паутинкой. Это ближайшие безногие соседи по своему обыкновению исследовали языками вторгшееся в их бомонд существо. Однажды в большой палец левой руки впились кровь. крохотные зубы, почти не причинив боли. Мазур стерпел, не дернулся, и нового укуса не последовало. Он был уверен, что с воздуха их заметить невозможно. Глубоко закопались в змеиный клубок, который любая пешая поисковая группа чисто инстинктивно обойдет десятой дорогой. Одна из самых крепких и устойчивых фобий — страх и брезгливость человека к змеям. И никакой детектор, что тепловой, что емкостный, тут погоне не поможет. На экране тепловизора изобразить такое переплетение линий, что контуры человеческих фигур затеряются надежно, а емкостный датчик просто зашкалит. Особенной вони вокруг не было, лишь рисковатый сильный запах, скорее непривычный, чем отвратительный, походивший чем-то на грибной от разломанных поганок. Шум вертолетов проплыл над головой, раздвоился, один очень похожий то ли завис, то ли опустился на том месте, где Мазур бросил вертушку с пустыми баками. Второй еще мотался по широкой спирали. Нащупав руку Джен сквозь упругие кольца, Мазур убедился, что девушка не просто дрожит, ее колотит. Своих часов он не видел, не мог знать, сколько времени прошло. Внутренние часы на сей раз работали скверненько. Он тоже был из плоти и крови, со всеми присущими человеку инстинктивными страхами. Похоже, не так уж далеко повизгивала собака. Так и есть, пустили овчарку. Только ничего этим не добьются. Антисобакин пассивного действия не раздражает рецепторы запаха в собачьем носу, ведь случается, что след опытные охотники примерно вычисляют как раз по поведению нюхнувшей химии собаки, а словно бы отключает их на время. Пес становится неспособным унюхать что бы то ни было, ему просто кажется, что вокруг нет вообще никаких запахов. Взвыли винты. Теперь уже оба вертолета кружили по спирали, взяв за центр ту полянку. Право же, в их клёкоте прямо-таки ощущалось обиженное повизгивание потерявших след собак. Ребром ладони Мазур отпихнул назойливого полоза, особенно непринужденно устроившегося на голове и опустившего хвост на физиономию. Над самым ухом послышался явственный всхлип. «Потерпи», — громко сказал он, все равно за шумом вертолетов услышать его посторонние не могли. «Я сейчас с ума сойду». «Сойдешь, здесь и брошу», — безжалостно сказал он, — «так что крепись». «Погонь какая, давит тяжело». «Терпи», — сказал он с трудом, пошевелился, прикрывая ее своим телом от нависающей скользкой тяжести. Когда шум вертолетов затих вдали, он еще долго сидел на корточках в прежней позе на случай коварного сюрприза в виде оставленной неподалеку засады. Змеи успокоились окончательно, лишь изредка в щеку тыкалась угловатая головка. Глава 15. Наследники миллионера. Настал момент, когда пришлось решаться. Чересчур уж покойная тишина, пронизанная птичьим щебетанием, стояла вокруг. «Давай выбираться», — сказал он. «Только не спеши, осторожненько». Выбраться оказалось гораздо труднее, все равно что выпутываться из противолодочной сети. Хорошо еще края ямы были довольно пологими. Мазур раздвигал упругие петли змеиных тел, распутывая их, как диковинную головоломку, неспешно, но довольно бесцеремонно. Его частенько кусали, но зубы у полоза слабоваты, а челюсти способны придушить разве что бурундука. Он медленно продвигался к краю ямы, помогая Джен. Два раза она срывалась. На третий Мазур, отбросив деликатность, чувствительно поддал ей кулаком по заднице. Наконец голова оказалась на свободе над верхним слоем змей. Дальше пошло полегче. Упершись носками ботинок в землю, рывком выбросил Джен наружу, и она растянулась ничком в метре от ямы, живописно увешанная полозами, словно какая-то древняя жрица таинственного змеиного культа. Выбравшись следом, Мазур поднял ее на ноги, прислушался. Убедившись в отсутствии противника, старательно обобрал с девушки всех змей, швыряя их на земь, а там из себя стряхнул спасителей. Покрутил головой. Джен пошатывалась, закатывала глаза так, что это предвещало нешуточный обморок в самое ближайшее время. Схватив ее за руку, Мазур кинулся прочь, подальше от змеиной ассамблеи. Джен тащилась следом безвольной куклой. Вертолетов не слышно. Тайга становилась гуще. Мазур остановился, лишь убедившись, что в пределах видимости не осталось ни единой змеи. Опустил девушку в мох, взялся сначала за фляжку со спиртом, но тут же передумал и полез за аптечкой. Распахнув алюминиевый футляр, пробежался кончиками пальцев по рядку шприцев, трубочек с таблетками, прочих причиндалов, словно пианист по клавишам. И решительно вынул из гнезда шприц-тюбик с щеткой красной маркировкой «Прилив-2». Снял с иглы пластмассовый колпачок, расстегнул пуговицы у запястья, умело вогнал иглу в локтевую вену, старательно выдавил тюбик. Джен сейчас была идеальной пациенткой. Лежала трупом, не воспрепятствовала и жестом. Чуть пошевелилась, когда игла входила в вену, но тут же обмякла. Закурив, Мазур присел рядом на корточке, прекрасно зная, что результаты ждать недолго. Первую сигарету высосал в полдюжины затяжек, вторую уже смаковал. Ситуация его не радовала, но и для печали нет поводов. Маршрут должен был пролегать по довольно диким местам, в сторону Южной Якутии и Транссибирской магистрали, в краях, не обремененных ни золотом, ни человеческим жильем, ни даже лагерями, по крайней мере, в радиусе километров 200. Натолкнуться здесь можно лишь на случайного охотника или браконьера-рыболова. Аккуратно сунул в мох окурок, покосился на девушку, спросил. «Глоточек спирта, леди?» «Не надо», — ответила она уже довольно ровным голосом. Села, щеки раскраснелись, зрачки заметно расширены. «Что ты мне впрыснул? Горячая волна идет». До кончиков пальцев. А голова? Она помотала головой, потерла виски. А голова совершенно пустая, даже удивительно. На все мне сейчас плевать. Это наркотик? Ну что ты, сказал Мазур. Совершенно безобидная штука. Вот только ты у меня сейчас попрешь по тайге, как молодой и грациозный мустанг. Самое смешное, что я этому вполне верю. Она встала, потрясла опущенными руками. «Отвернись, я прогуляюсь поодаль». Мазур ухмыльнулся, сидя к ней спиной. Вообще-то прилив так назван не без своеобразного юмора, издавна присущего разработчикам всевозможного снаряжения для всевозможных спецназов. Коли по правде, это наркотик, на пару часов превращающий человека, если не в супермена, то уж в неутомимого путника, способного отмахать приличный конец. И самое главное, не свалиться потом в ломке, когда минет искусственная эйфория. Есть там и побочный эффект, в данном случае как нельзя более пригодный, болтливость с легкой заторможенностью сдерживающих центров. Не пантопон, но нечто близкое. И потому рекомендуется употреблять исключительно в кругу тех, кому ты всецело доверяешь. Мало ли, что они могут услышать. И что особенно ценно, хитрая микстурка, хоть вводи ее в кровь литрами, не дает привыкания. Как наркотик, этот препарат пользовался бы поистине бешеным спросом. Одна беда, он так сложен в приготовлении, что каждый тюбик ценится дороже золота. маломальски массовое производство невозможно, разве что для узкого круга миллионеров или тех, за кем стоит государство, традиционно плюющее на любые затраты, когда речь идет о тех, кто продолжает политику весьма специфическими средствами, не упомянутыми в классическом афоризме Клаузевица. Вернулась Джен, бодрая, как слопавший полпуда сырого мяса молодой тигренок. Душа радовалась на нее глядя. «Положительный это наркотик», — сказала она, нетерпеливо притопывая. «В колледже был момент, пробовала всякую гадость ради эксперимента. Очень похоже, знаешь ли». «Наркотик?» «Нечто вроде», — сказал Мазур. «Не беспокойся, не привыкнешь». «А что ты там пробовала?» «Все легкое. Снежок, дикую хризантему, бешеную лошадку». «Ну, не пора ли трогаться?» «Самая пора», — хмыкнул Мазур, вставая. «Пошли». «А как на это все смотрит прокурор? Суровый босс?» «Ну, это давно было. Я же сказал, ради эксперимента. Вовсе даже не втягивалась. Сначала, когда уезжаешь от родителей, хочется быть свободной, все на свете испробовать». «Как насчет секса?» «Ну, естественно», — лихо ответила она, бодренько шагая рядом. «И белые бывали, и черные. Однажды я переспала с девушкой, вот только повторять что-то не было желания. Хотя я не скажу, будто мне это не понравилось. У меня было впечатление, что в ЦРУ насчет наркотиков весьма строго. Вышибают моментально». «При чем тут ЦРУ?» — искренне удивилась она. «Я же говорю, все было давно, все эксперименты. Когда закончила колледж, была невыносимо респектабельной яппи с репутацией недотроги и крайне целеустремленной юной дамы, мечтающей о карьере. Не исключено, из-за такой репутации они на меня и вышли. Все тесты прошла прекрасно. Правда, дальше были колебания. В конце концов, ФБР, как потом оказалось, больше напоминает обычную бюрократическую контору, чем питомник Джеймсов Бондов». «Прекрасно», — сказал Мазур, не останавливаясь. «Значит, ФБР. Джимен, точнее, Дживумен». Посмотрел на нее, не в силах удержаться от откровенной улыбки. Очень уж сложная гамма переживаний играла у нее на лице. С одной стороны, прекрасно понимала, что прокололась и угодила в ловушку, с другой же не могла не сопротивляться бродящему в крови приливу, не возмутиться толком и взять себя в руки. Засекреченные медики дело знают. «Скотина!» — сказала она вяло. «Это что, промывание мозгов? Ведь предупреждали, что доверять вам нельзя, несмотря на все ваши перемены». «Шагай, не останавливайся», — сказал Мазур. «Конечно, промывание мозгов. Ты еще не ощущаешь позыва вступить в коммунистическую партию? Ничего, сейчас потянет. Не обижайся, при чем тут коварные коммунисты? Участникам таких игр вообще доверять нельзя, на кого бы ни работали. Ты сама-то разве не морочила нам голову? Но это же другое дело. С чего бы вдруг? Лицедейство, милая, как его ни зови, сути своей не меняет. О чем бы тебя еще спросить?» «Не надо», — попросила она в слабой попытке проявить решимость. «Это нечестно. Я просто выполняла задание. Ставки были уж очень велики». «Мы ведь работаем и за рубежом, ты, наверное, не знаешь?» «Знаю». «За военными всегда необходим присмотр», — сказала Джен. «Они везде одинаковы, независимо от системы». «Ну, спасибо». «У них всегда будет тяга вести свою, самостоятельную игру». «Но ваши парни, как я понял, всерьез намерены погасить карьеру нашего живчика на взлете». «Ты ничего не понимаешь», — сказала Джен. «Знаешь, есть довольно модная теория насчет того, что преступниками становятся не предрасположенные к этому, а те, кто оказался в ситуации, когда закон можно нарушить, с их точки зрения, безнаказанно. Проблема соблазна. дайте тысяче человек возможность наверняка украсть деньги, и будьте уверены, процент тех, кто отказался из врожденной порядочности, будет весьма низким. Она говорила чуть невнятно, строила фразы так, словно в минуту позабыла правила родного языка. Щеки пылали. Это вовсю действовал прилив. Все мы потенциальные преступники. И ты? Может быть, и я. Меня же не ставили в такие условия. Но это мы мигом, сказал Мазур. $500,000 и российский паспорт за подробную информацию о ФБР. Как? Нет, я люблю свою страну. Да я шучу, сказал Мазур. У вас там и так наверняка сидит табунок приличных кротов. Интересно, как это ты ухитрилась внедриться под видом помощницы прокурора? Я о вашей военной разведке всегда был лучшего мнения. Все делалось в жуткой спешке, призналась она. У них просто не было времени на серьезную проверку. Свистопляска стояла такая, что телефоны раскалились до бела. «Прекрасно», — сказал Мазур. «Боялись, они начнут дергать президента за ниточки?» «Дело даже не в президенте. Дреймон вытащил сюда одного из гномов, и тот участвовал в охоте. Это все должно быть на пленках». «Гном Министерства финансов?» — резко перебил Мазур. «Да», — сказала она, как автомат, — «один из них». «Бог ты мой!» — вырвалось у Мазура. Уж он-то, знающий иные уголки Америки, лучше, чем тамошние обитатели, прекрасно знал, что такое гномы Министерства финансов. Неизвестно в точности, сколько их всего, да таких вещей не всегда способна докопаться и разведка. Личности их держатся в строжайшем секрете и от потенциального противника, и от своих собственных граждан. Гном – это специалист, знающий все методы защиты американских бумажных денег от подделки. Все до одного гномы знают тайны тех загадочных устройств, которые на территории США выносят безапелляционный приговор, предъявленным для опознания долларом, и всегда безошибочно отсеивают подделки, с каким бы мастерством те не были исполнены. Сказки и легенды многих народов повествуют об удачниках, признании соответствующих подходов, отбиравших горшки с золотом у гномов и прочих лепреконов. Здесь картина та же. Тот, кто надежно ухватит гнома за горло, сможет шлепать подделки, которые никто никогда в жизни не отличит от настоящих. При желании, если найдутся деньги на аппаратуру, фальшивые баксы можно печатать вагонами. Действительно, искушение чересчур уж грандиозно, и полагаться нельзя даже на генералов. Попробуйте представить себя на месте человека, владеющего таким секретом. «Я понимаю, мне теперь конец», — сказала Джен почти без выражения. «Вы же обязательно ухватитесь за эту информацию, как любой на вашем месте. Будете выбивать из меня имена и детали». «Не хнычь», — задумчиво сказал Мазур. «У меня, понимаешь ли, нет приказа вылавливать гномов. И я вовсе не обязан указывать в рапорте содержание всех посторонних разговоров.